Если Афендули дает и войско, и огненный бой, и монеты, следует ли нам одерживать султану победы? Не лучше ли тотчас отправиться в Картли? Нет, Растом. Все должно идти по намеченному плану. Если не выполним обещание, султан непременно двинет нам вслед янычар, а шах Аббас бросит сарбазов навстречу. Мы очутимся между двумя сильными врагами. Драться же с ними можно, обладая не одной наемной тысячей, а по крайней мере 10, да вдобавок 20 ненаемными. Нет, как решили, следует раньше натравить турок на персов и взаимно их ослабить. Для этого нужно получить от султана янычар, убедить его в возможности поставить сейчас под зеленое знамя с полумесяцем провинции западного Ирана. Занимаясь Ираном, не забудем о Грузии. Попробуем с помощью Афендули успокоить князей, затем изгнать из Кахети Теймураза и, наконец, объединить два царства. Занимаясь Грузией, не забудем об Иране. Шах Аббас назойлив, он как заноза. Вытащим его из земель сопредельных с Грузией. Возвеселим султана, а затем дадим по затылку султану, а заодно пашам и визирам, дабы у него не было соблазна стать занозой. Ты угадал, мой Дато. Наступает время иверской короны. После двух объединим остальные в сильное общегрузинское царство. От Никопцы до Дербента. От Никопцы до Дербента. Формула, определяющая крайние пункты западной и восточной границ Грузии XII века. Сейчас это становится возможным. Или выиграем, или непременно выиграем. Другого исхода нет, убежденно сказал Макарс, обводя друзей заблестевшим глазом. Да, дети мои, о другом не смеем думать. Великие цели омолаживают душу. Барсы радостно ощущали приближение битв, время новых больших дел и событий. Семья Саакадзе посетила Ираклия Афендули. Русудан любовалась статуями Поликлета и росписью краснофигурных ваз. Георгий знакомился с собранием оружия. Пришлись по душе ему итальянская шпага с насквозь прорезным талецким клинком, работая Бенвенуто Челлини, и индийская секира, выкованная наподобие слоновой головы. Афендули отвинтил нижнюю часть древка, составляющую тонкий кинжал, и преподнес секиру Георгию как великолепное оружие, годное для разнообразных действий. Потом говорили о важном. На следующее утро Афендули решил, что он не все сказал, и спешно поехал к Мураве.